Глава 4. Держа на весу забинтованную длань, Софья Андреевна села в саду и принялась командовать дочерью и предполагаемым зятем. «Несите банки из подвала, налейте воды, подключите газовый баллон, подметите дорожки, живо, быстро!» Указания раздавались безапелляционным тоном, и Юрасик вновь ощутил себя солдатом-первогодком перед лицом сержанта Краснова, заставлявшего новобранца лисицу заправлять кровать одной левой рукой, правой отдавая честь. Но, как говорил великий мудрец, все проходит. Закончился и хозяйственный запал дамы. Она вульгарно проголодалась и велела: «Тащите стол, ставьте скамейку, доставайте еду». Юрасик с Викой мгновенно исполнили приказ. Девушка села на высокий пенек, а лисица и Софья Андреевна устроились на лавочке. «Ничего по-человечески сделать не можете», — резюмировала вредная корга, оглядев дастархан. «Юрий, принеси воды». Тот покорно встал. И что произошло, когда Юрасины 80 килограммов стремительно поднялись со скамейки, представлявшей собой доску, прибитую к двум ножкам? Правильно. Тещины 1,5 центнера перевесили, и Софья Андреевна оказалась на земле. Вздымаясь вверх, свободный конец лавки задел хлипкий стол, и нехитрое угощение посыпалось на орущую даму. «Мама!» — кинулась к туше Вика. «Меня обожгло картошкой!» — выла тетка. «Так она же холодная!» — напомнил Юра. Софья Андреевна на секунду замолкла и вполне по-человечески спросила. «Вы ее разве не подогрели?» «Нет», — честно призналась Вика. «Решили, и так сойдет. Она ведь отварная, можно с подсолнечным маслом». «А-а-а-а!» — завизжала маменька, на ходу изменив характер своего смертельного увечья. «Я позвоночник сломала». «Не может быть!» — начал успокаивать истеричку Юра. «Земля мягкая, и вы спокойно шевелитесь. Право слово, ерунда, даже смешно. Давайте просто улыбнемся и снова накроем стол». Софья Андреевна села, потом прищурилась и заорала с такой силой, что в соседних дворах всполошно залаяли перепуганные собаки. «Вика! Я сломала спину. Меня парализовало. Речь отнялась, а он смеяться хочет. Вон отсюда! Убирайся!» Юрик вздрогнул. В подобном положении он оказался впервые. Нет, его постоянно донимали кандидатки в тещи. Кое-кто из них даже заявлялся к нему домой и пытался драться, в прямом смысле этого слова, руками. Но случались подобные казусы лишь после того, как Юрасик объявлял: «Простите, свадьбы не будет». И в конце концов тех разъяренных маменек можно было понять. Вроде пристроили дочку, и вдруг такой облом. Тут любая за скалку схватится. Но Вике-то Юрасик не успел насолить. Их отношения были в стадии разгорающейся, а не щадящей любви. «Прочь!» — голосила Софья Андреевна. «Меня убило, а он издевается». Юра в полной растерянности глянул на любимую. И тут Вика, топнув маленькой ножкой, заявила: «Тот, кто невнимателен к моей маме, не имеет права находиться в Малинкине. Уезжай!» Что оставалось делать Юрику? Он сел за руль и покатил в Москву, переживая доселе неведомые ощущения. Юру никогда не бросали женщины. Он привык сам оставлять дам сердца, а тут очутился в неожиданной роли получившего отворот-поворот кавалера. Поэтому сейчас в его душе бушевали обида, недоумение и совершенно детское изумление. Как его, такого замечательного, выставили вон? Стараясь не расхохотаться, я предложила своему работодателю: «Хочешь кофе?» «О чем ты говоришь?» — укоризненно воскликнул хозяин агентства. «Жизнь кончена. Какие напитки? Сейчас умру от переживаний». «На мой взгляд, сходить в могилу лучше предварительно поев», — усмехнулась я. Лисица разинул было рот, но сказать ничего не успел, потому что дверь распахнулась, и в комнату влетела прихорошенькая девчушка, светленькая, голубоглазая, одетая в некое подобие юбочки, больше открывавшей, чем закрывавшей потрясающе стройные ножки. «У вас есть презервативы в виде зайчиков?» — прочирикало небесное создание. «Или кошечек? Мне однофигственно, кто там будет. Собачка тоже подойдет». Алиса, только что сделавшая очередной глоток, поперхнулась, а я хотела привычно ответить: «Секс-шоп находится за соседней дверью», но тут в ситуацию внезапно вмешался только что умиравший от горя Юрик. «Девушка», — ласково прокурлыкал он, — «а зачем вам прибамбасик?» Вошедшая хихикнула: «У подружки свадьба. Прикольный подарочек и недорого. Супер!» Лисица бодро встал. «Действительно веселая придумка. Пойдемте, покажу ассортимент». «Вы менеджер!» — кокетливо изогнула бровь девица. «Нет, играющий тренер по сексу», — хотела была ответить я, но, сами понимаете, не произнесла фразу вслух. «Нам сюда», — подхватил блондиночку под локоток Юрасик. «Коридор и левее». Когда парочка исчезла, Алиса укоризненно покачала головой. «Похоже, твой хозяин без комплексов». «Есть немного», — согласилась я. «Жаль». «Чего?» Кононова поставила пустую чашку на стол. Дурацкая мысль в голову пришла. Никогда не думала о том, что можно нанять частного детектива. А вот оказалась здесь и подумала, вдруг кто-то разберется в том, что со мной происходит. Вы, наверное, недорого берете. «Наше агентство создано для нормальных граждан», — бойко отрапортовала я. «Хоть и не копейки просим, но цены доступны. А в чем суть проблемы? Рассказывай». Алиса поправила волосы. «Да нет, не надо. Домой пойду». Но мне очень хотелось заполучить клиентку, и я стала соблазнять женщину супервыгодными условиями договора. Никакой предоплаты. «Правда?» «И денег на расходы не надо». «Почему?» «Да потому что никто не рвется сюда с заказами, вот что я могла ответить. Только сообщать правду Кононовой нельзя. Спугну, наконец-то, возникшую на нашем горизонте клиентку. И никакая она не сумасшедшая, просто разволновалась при виде аварии. Неужели я не сумею сейчас получить заказ?» «Ей-богу, тупое сидение с книгой и попугайские беседы с невнимательными гражданами о местонахождении туалета и секс-шопа надоели до последней степени». «Во что бы то ни стало, надо убедить Алису в своей высокой профессиональности». «Потом при окончательной расплате представим счета», — заулыбалась я. «Мы такие клубки задешево разматывали». «Да?» «Ага», — бодро закивала я. «С любым делом справимся». «Юрий что-то не показался мне надежным», — с сомнением протянула Алиса. «Бросился за случайной девицей, забыв обо всем. Такой и на работу плюнет при виде бабы». Я потупилась. «Вот это замечание не в бровь, а в глаз. Если в радиусе 100 метров замаячит мини-юбка, Юрасик понесется в ту сторону, мигом выкинув из головы любые заботы. Но ведь в агентстве есть еще я, ответственная, трудолюбивая, желающая заработать. Нет уж, Алису упускать нельзя». «При чем тут Юра? Сама займусь твоим делом». «Ты? Вот умора». «Почему?» — слегка обиделась я. «Являюсь детективом с огромным стажем. Увы, не имею права рассказывать о всех тайнах, которые раскрыла играючи». «Извини, пожалуйста», — растерянно бормотнула Алиса. «Думала, ты тут секретарша. Ну, там, чай подать или кофе, факс отправить». Я вздохнула. «Вот с последней задачей я точно не справлюсь. У меня со всякой техникой особые отношения, не очень дружественные. Да и факса у нас, слава богу, нет. Впрочем, компьютера тоже. Раскрытый на столе ноутбук — чистой воды декорация. Умная машина давным-давно погибла и реанимации не подлежит. Юрка держит ее в конторе лишь для антуража. А то мы не солидно бы выглядели. Теперь ведь у всех имеются компы. Кстати, еще насчет техники. Если честно, у нас даже диктофон сломался». Но у клиента не должно быть сомнений. Ни в процветании конторы, ни в исключительной подготовленности сотрудников. Я спокойно посмотрела на Алису и тихо сказала. «Мой внешний вид — маскировка. Сама сообрази, разве можно носиться по улицам с пистолетом в руке? Мне нельзя привлекать к себе внимание». «Ну-ну», — с сомнением протянула Алиса. «Понимая, что возможная клиентка может выскользнуть прямо из рук, и мне тогда снова придется торчать тут в гордом одиночестве в компании с книгой, я быстро сказала, давай поступим так. Ты расскажешь про свою беду. Я, естественно, помогу тебе. А денежные расчеты оставим на потом, хорошо? Насколько я поняла, ты нуждаешься в поддержке, а рядом никого нет». Алиса кивнула. «Верно». «Тогда начинай», — велела я, сев за письменный стол и для пущей важности опустив крышку ноутбука. «Не бойся, мы тут одни. Никаких записывающих устройств не имеется. Компьютер я выключила». «Да? Ну, не знаю. А впрочем, что я теряю?» «В общем, так. Ничего противозаконного я не совершила», — пожала плечами Алиса. «Просто оказалась в идиотской ситуации. Сегодня на Валовой улице действительно погиб мой муж, Алексей Петрович Кононов. Только я похоронила его год тому назад». Меня снова охватила тоска. Нет, она все-таки психопатка. Случаются подобные сумасшедшие люди. Вроде они на первый взгляд нормальны, разговаривают вполне адекватно, босиком по снегу не бегают, гвозди не едят, на прохожих не кидаются. Однако стоит затронуть их фобию, пиши пропало. Очевидно, на моем лице отразились заметавшиеся в голове мысли, потому что Алиса устало произнесла. «Согласна. Звучит по-идиотски. Но это как бы конец истории, то, что я имею на сегодня. А ты послушай с самого начала». Алиса родилась в самой обычной семье, но когда ее мама с папой были уже не слишком молоды. Отцу исполнилось 45, а матери чуть меньше. Люди, решающие стать родителями в зрелых летах, сильно рискуют, и дело даже не в том, что организм женщины уже тяжело переносит беременность и роды, и не в том, что произвести на свет ребенка, больного даунизмом или иной напастью, возрастает пропорционально с возрастом супружеской пары. В конце концов, можно рискнуть, только ведь дитя еще нужно вырастить. Допустим, все прошло нормально, и 45-летние родители порадовались пеленочному младенцу. Но когда отпрыск закончит школу, мамочке с папочкой пойдет уже седьмой десяток. Легко ли на пенсию содержать студента? Либо им придется ломаться, несмотря на возраст, на работе, либо ребенку не видать хорошего образования, и его судьба — побежать после школы на какую-никакую службу, дабы прокормить предков. И не надо тут вспоминать о звездах шоу-бизнеса и актерах Голливуда, становящихся отцами в день 90-летия. Их-то детям финансовые проблемы не грозят. Палкин Павел Михайлович был военным, и его мотало по гарнизонам, таскало по необъятной стране из угла в угол. Но как тут было думать о том, чтобы завести ребенка? Чаще всего семью Палкиных селили в общежитиях, в скромной клетушке с удобствами в коридоре. Иногда, впрочем, им доставалась и отдельная квартирка, но в любой момент могла запеть труба, и тогда Палкины снова хватали чемоданы, узлы, свертки и переезжали к новому месту службы. Лично мне непонятно, по какой причине служивых людей гоняют туда-сюда. Если человек выучился на танкиста и прибыл в полк, пусть бы и служил там до пенсии. Он прижился бы, пообвык, в конце концов сам возвел себе дом. Но нет, большинство военнослужащих – настоящие перекати-поля. Правда, кочевая жизнь не мешает им рожать детей и достойно воспитывать их, но Кира, мать Алисы, была категорически против появления наследников. «Это ужасно», — говорила она мужу. «Ладно, пока ребенок маленький будет. А когда наступит школьная пора? Из класса в класс перебираться с трудом станет. А какая успеваемость, если сегодня он в одной школе, завтра в другой, потом в третьей? И как ругать его за двойки? Вырастет лоботрясом? Нет уж». Супруг кивал. Его, как большинство мужчин, отсутствие ребенка не тяготило. Павел Палкин был на хорошем счету у начальства и в конце концов получил назначение в Москву. Тут-то и выяснилось, что Кира беременна. Так на свет появилась Алиса. Обычно поздние дети превращаются в полноправных королей семьи, но с Алисой подобного не случилось. Папа был строг, требовал от дочери армейской дисциплины и придумал для девочки жесткий распорядок дня. В 6 утра, несмотря ни на какую погоду, дождь ли, снег, буран, метель, град, цунами, наводнение, иссушающая жара, Алиса и Павел выходили из подъезда и совершали пробежку. Благо, дом, где жили Палкины, находился вблизи Тимирязевского леса, и чтобы попасть в зеленый массив, следовало лишь пересечь железнодорожное полотно. Форма одежды у спортсменов всегда была одинаковой. Длинные треники, кеды и футболка. Правда, если градусник опускался ниже цифры 10, Палкин разрешал дочери набросить курточку, легкую ветровку. Для себя он подобных послаблений не делал. Завершала кроссводная процедура. Павел выносил во двор два ведра воды и сначала опрокидывал одно на голову раздетой до купальника Алисы, а потом обливался сам. Питалась семья тоже своеобразно. Мясо не употребляли вовсе, так как Павел считал, что животные перед смертью испытывают ужас, отчего в их кровь поступают токсины, отравляющие будущую говядину, баранину или свинину. На курятину правило не распространялось. Очевидно, Палкин считал несушку окончательно безмозглым существом, не способным ни на какие эмоции. Впрочем, и бройлеры на тарелках Палкиных являлись редкостью. В основном готовили крупу и овощи. Рис и гречку запаривали, овсянку просто заливали кипятком, свеклу, морковку, лук не варили, их шинковали сырыми и натирали на терке. Сметана вкупе со сливочным маслом и маргарином были изгнаны из рациона. В салаты добавляли растительное масло совсем чуть-чуть. Ни сыра, ни колбасы, ни конфет Алиса до похода в школу не видела. Попробовав впервые в столовой сосиски, девочка чуть не скончалась, причем в прямом смысле слова. Сначала незнакомое явство показалось волшебно вкусным, и первоклашка проглотила его почти не жуя. Но через четверть часа желудок, неприученный к подобной пище, взбунтовался настолько, что девочку отправили в больницу. Впрочем, идиотская семейная диета была ей привычной. Не напрягала распорядок дня. Алиса всегда бегала кросс, потом шла в школу, после нее делала домашние задания, убирала квартиру, вечером отчитывалась перед родителями с дневником в руке и ровно в 20:00 отправлялась в постель. Бунтовать, топать ногами, кричать «не хочу обливаться водой» или «купите мне конфет» Алисе даже не приходило в голову. Папа был тяжел на руку и скор на расправу. Пожаловаться маме тоже казалось страшным. Кира всегда стояла на стороне мужа. И потом, то, что ежедневно проделывается из детства, становится необходимостью. Мы же не рыдаем от мысли, что утром и вечером следует чистить зубы. Просто берем щетку и... А Алиса столь же автоматически носилась по парку. Намного хуже были сеансы медитации. Раз в неделю, в субботу вечером, часов в 6, семья Палкиных садилась в кресло, Павел сурово произносил: «Теперь закрыли глаза и слушаем меня. Вокруг светит солнце, поют птицы. Алиса, что ты ощущаешь?» Будучи крошкой, девочка честно отвечала папе: «Ничего, мне холодно и сидеть надоело». Но потом, поняв, что длительность процедуры напрямую зависит от ее ответов, начала привирать и сообщать нечто типа: «Очень жарко, лежу на пляже». «Хорошо», — почти ласково говорил Павел. «Теперь на тебя наваливается теплое одеяло. Голова тонет в подушке, тело расслабляется». Обычно уже при этих словах уши Алисы начинали улавливать деликатный храп, издаваемый мамой. Отец тоже затихал, и в гостиной повисала тишина. Девочка осторожно сквозь небольшую щелку в веках глядела на родителей и видела: оба спали. Лица старших Палкиных в этот момент теряли жесткость, папины сурово сдвинутые брови разлетались к вискам, мамины всегда стиснутые губы размягчала легкая улыбка. Увидав впервые метаморфозу, случившуюся с предками, Алиса удивилась до крайности. Но потом, из-под тишка наблюдая за Кирой и Павлом, стала испытывать к ним жалость. У девочки сложилось ощущение, что и папа, и мама играют в жизни некие придуманные для себя роли, а на самом деле они беззащитные и несчастные.